волосы в плоть. Я бусы у той пикси, у тех, кто слышит наши миксы. Юзе в массы, встал на кассу, поднимаю баксы. Я здесь не напрасно, потому что масса, что о нас слышит, поднимает руки выше, чаще дышит. Все выигрыши, кричите воу. Вам всем повезло, здесь наш флоу делает любую тусу круче, потому что рэп лучше, рэп лучше, рэп лучше. Что делает любую тачку круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает любую тусу круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает тебя круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает нас круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Рэп, фанк, джаз, дерьмовый став, унитаз. Только здравый мюзик объединяет нас. Олени задевает за живое жестко, цепляет отморозков, распространен от НСК до Москов. Это old school, вот в чем причина. Кто сказал, что рэп тёлка, рэп это мужчина? Рэп чина, рэп чины, да именно. Это наши имена, которые помнят сцены, бомбят стены, как никто. Я знаю цену хип-хапу, если ты знаешь, что это, то дай мне свою лапу. Держи 5, 6, 7, 8, милости просим. Где куря дури понтуются? Йоу, это мои улицы, мои улицы. Где вечерами все тусуются? Йоу, это мои улицы, мои улицы. Что делает любую тачку круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает любую тусу круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает тебя круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает нас круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Хип-хоп, риф, мы точит скалы, точит рифы. Прокачивают каждую тачку, квартиры, дачи. Где бы ты ни был, трезвый или часто под планом. Рэп лёд, так же здраво, это главное. Дашь жару, как МС Джару, как Баста Раймс, но мы тоже стараемся. Я не верю в слова, но верю в удачу. 21 век, рэп станет точно побаче. На любом пати, на любом танцполе андеграунд отправляет R&B в стойло. Новые композиции, каждый город уже захвачен. Black Music наша столица. Хип-хап, культура, второе имя. Наша мода бела, кроссовок, широких рубашек. И даже те, кто постарше и уже давно на пенсии, помнят свою миссию в этом деле, хоть и тресни. Рэп, не важно, как город долбит, стерео долбит surround. Я всегда рад слышать грамотный underground. Что-то новое от Снупа, Баста Раймс или Лупа трупы. И вообще я считаю тупо втыкаться только от одной группы. Главное рэп здравый, держи руль прямо, прет как с плана. И не важно, поздно или рано, даже если настроение поганое. Бен Фрэс по гамбе, под здравой фонограмма. Я под кулером, либо обкуренный сидел бы и ехал дальше за рулем бумера. В лицо прохладный ветер, только true style, только true в здравом рэпе. Что делает любую тачку круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает любую тусу круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает тебя круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Что делает нас круче? Рэп лучше, рэп лучше, рэп. Выруби, выруби свой щитман. Как это так, это ман? Выбери, выбери хип. Выбери, выбери, выбери, выбери хоп. Жесткого леща всем тем, кто превращает рэп в поп. Я скажу стоп, ударом прямо в лоб. Айоу, для всех почитателей честных слов. Есть набор оф на несколько гигов. Кто я? Эта тема не избежит покоя. Шарп, true star flavor. Как за гейм чьёт Комптон, так и я. Все за old school плюс старая гвардия. Бэм! Ты слышал что-нибудь подобное? Я думаю, нет. Давно ли ты вообще в игре? А я раньше тёр и сейчас тру. Никаких бу, либо вылетишь в трубу. Всем тем, кого переменил однажды случай, я скажу, это рэп, ведь рэп лучший. Что делает любую тачку круче? Рэп лучше, рэп